Глава 33. Верхом на гусе. Мое сердце стучало так громко, что, казалось, его слышат все приглашенные гости. Иначе с чего их недоумевающие, а порой и осуждающие, взгляды устремились в нашу сторону? Лайза тоже, не скрывая замешательства, покраснела. Магда нервно сцепила ладони. И только возвышавшийся над нами король, на чьей голове блестела уже знакомая жуткая корона, чувствовал себя не в пример спокойно. Стоит, ухмыляется, будто задумал какую-то пакость. «Ваше высочество!» Ремгар склонил голову перед принцессами, и когда все присутствующие застыли, ожидая, кого же из них двоих он пригласит, внезапно повернулся ко мне. «Леди Лилу, не будете ли вы так любезны подарить мне этот танец?» «Какого чёрта, тьма его побери!» Проигнорировав написанный на моём лице вопрос и не став дожидаться ответа на свой, дракон взял меня за руку и под приглушённые пересуды повёл на середину зала. Музыка резко смолкла, но стоило ему обнять меня одной рукой за талию, а второй сжать мою ладонь, заиграла снова, волнующая, пронзительная, прямо как горевший в его ледяных глазах огонь. «Вы нарушили протокол», — выдавила я из себя, не в силах поднять на него взгляд. Боялась, что Рэм заметит охватившую меня непонятную дрожь, а потому мотала головой, отмечая что угодно, танцующих неподалеку Магду с Дитером, полный ненависти взгляд, кружащий с каким-то мужчиной Карины, удивление в глазах разговаривающей со своей фрейлиной Селены, но только не его нервирующую близость. «Думаешь, мне не плевать?» — нагло хмыкнул Ремгар. «Я сам создаю правила, и как король могу их нарушать». «И все равно это грубо. Принцессы ожидают?» «Я бы сказал, спят и видят. Как я выберу одну из них? Мне с ней, кстати, жить потом. И не пару дней, а немного дольше. Так что прекрати меня пилить, будто сварливая жена, и расслабься». «Сварливая кто? Да он, да я!» «Кстати, почему твой верный страж ошивался у дверей в бальную залу? Я чуть на него не наступил». «С Гьотто все в порядке?» Испуганно воскликнула я. «Более чем», — пожал он плечами. «Я приказал ему отправляться в твои покои». «И он послушался?» Теперь в моем голосе доминировало откровенное недоверие. «Я умею убеждать», — сверкнул острыми клыками дракон. «У этого шара отвратительный характер. Как ты с ним уживаешься?» Несмотря на то, что король был абсолютно прав, мне стало обидно за своего питомца, и я не стала сдерживать рвущуюся изо рта грубость. «Ну, ваши подданные как-то же с вами уживаются?» Вместо того, чтобы возмутиться или съязвить, Ремгар запрокинул голову и громко рассмеялся, привлекая к нам еще больше назойливого внимания. «Туше, Лилу, ты, как всегда, неподражаема». «Рада стараться», — сквозь зубы процедила я, отворачивая от круживших рядом пар свое явно покрасневшее от смущения лицо. «После этого танца вы просто обязаны пригласить кого-то из принцесс, иначе о нас не пойми, что подумают». «А тебя это волнует, сладкая?» — подмигнул мне Ремгар. «О ведьмах в Рейнаре и за его пределами и так слагают небылицы. Не хватало еще их подогревать. Потом скажут, что я соблазнила вас ради шанса примерить корону. И ведь не докажешь, что у меня уже есть жених, которого я очень сильно люблю». Хватка на моей талии стала вдруг жестче, как и выражение лица, прижимавшего меня к себе дракона. «Ты вроде как хотела посетить ведьминский шабаш?» Я осторожно кивнула. «Как ты помнишь, я еще не дал своего окончательного ответа. И если хочешь, чтобы он был положительным, прекрати упоминать при мне этого растениевода». «Но почему? Вы с ним даже не знакомы. Сначала запретили видеться, теперь упоминать. Стоун прекрасный? Охотно верю, что Стоун — само совершенство», — с издевкой в голосе произнес он. Затем наклонился к моему уху и еле слышно прошептал. «А вот я — нет. Поэтому ты либо подчиняешься моим приказам и идешь на свой шабаш, либо продолжаешь спорить, но уже под замком. Выбирай». «Мерзавец, негодяй!» Мысленно наградив его еще сотней нелестных эпитетов, я медленно выдохнула. И это помогло немного прояснить мозги. «Так что там насчет шабаша? Вы меня отпустите?» «Умная девочка», — произнес он хриплым шепотом, и на грубоватом лице сверкнула победная улыбка, которую я с радостью стерла бы хлесткой пощечиной. «При одном условии». «И каком же?» — нахмурилась я. «Приставленный к тебе страж отправится вместе с тобой». «Это абсолютно исключено», — замотала я головой. «Никто, кроме ведьм, не может присутствовать на ритуальных катаниях. Это закон. И если я его ослушаюсь, очень жестоко за это поплачусь». «Совсем никто?» «Совсем. Это закрытое мероприятие. На нем будут только ведьмы. И поверьте, что бы вы о нас ни думали, никакими непотребствами мы там не занимаемся. Ритуальные катания». «И на чем вы катаетесь? Друг на друге?» — усмехнулся дракон, чем заслужил от меня полный презрения взгляд. «У каждой из нас свой любимый транспорт. Катаемся на метлах, козлах, иногда на свиньях. К примеру, моя знакомая Иоланда имеет собственного ездового гуся». Король снова расхохотался так, что танцевать дальше стало невыносимо. Резко остановившись на середине зала, я дернула его за предплечье. «Прекратите, на нас все смотрят». «Прости, я просто представил тебя на гусе». Казалось, еще немного, и он заплачет от смеха, который звучал так заразительно, что я едва сдерживалась, чтобы не присоединиться. «По мне, они слишком мелкие, легко соскользнуть. Раньше я каталась на козле, его звали Витал. Он жил на нашем заднем дворе. Умер в прошлом году от старости. Так что в этом обойдусь метлой. Сестры обещали оставить для меня одну». «Ну так что, вы меня отпустите?» Он задумался. «Хорошо, можешь идти. Но не сейчас, а после моей речи. Она последует за танцами». Не став дожидаться моего ответа, Рымгар склонил голову, молча поблагодарив меня за танец, и направился к прижимавшейся к своей фрейлине Селене.